«Не слабо», — пробормотал Валерий. Семен покачал головой, Ухтомский ахнул, а Тхары изумленно переглянулись. Неровный белый кристалл горел ярким трепещущим светом. Внутри него что-то переливалось, бурлило, но поверхность оставалась холодной и чистой. Свет был так силен, что смотреть было больно. И даже голубая колонна в центре зала поблекла, став почти прозрачной. «Как тебе, Сергей?» — поинтересовался Валерий, рассматривая скантр. «Такое бы на чабан кермене раскопать». «Точно», — немногословно согласился тот. «И чего с ним будем делать?» Валерий почесал в затылке. «Давайте Лунина подождем. Он эту кашу заварил, пусть и командует. Он скоро будет, господин Ухтомский». Виктор не ответил. Бородач недоуменно поглядел на него. Затем недоумение сменилось тревогой. «Николай жив? Ну, скажите, он жив?» «Он тяжело ранен. И он велел мне, когда найдем скантер...» Князь не договорил. Где-то далеко в глубине тоннеля послышался еле уловимый шум. «Кто-то идет». Виктор встал и спрятал красный диск. Створки цилиндра сомкнулись, и в зале сразу стало темнее. «Валерий, скантер надо спрятать, и сейчас же». «Сделаем, а?» Археолог повернулся к Семину, тот секунду подумал и неторопливо кивнул. «Уходите». Ухтомский передал Сергею тяжелый футляр. «Скорее. Надеюсь, увидимся». «В самом скором», — пообещал Валерий. «За Луниным присмотрите». Виктор пожал бородачам руки, Семин улыбнулся стальными коронками, и через секунду по лестнице простучали быстрые шаги. «Господа», — Ухтомский повернулся к Ткарам, — «мы с вами ничего не видели. Здесь были только краснорожие». «Мы ничего не видели, Гекхен», — спокойно согласился Алхаст и начал аккуратно заворачивать черный меч в плотную серую ткань. Ухтомский присел прямо на пол и достал раздавленную пачку сигарет. Только сейчас он смог, наконец, закурить. Из тоннеля выбежали спецназовцы и тут же замерли, в изумлении глядя на голубую светящуюся колонну. Наконец, немного придя в себя, они рассыпались по залу, держа автоматы на изготовку. К сидевшим у самого колодца Виктору и Тхарам подошел запыхавшийся от быстрого бега Алексей. Ухтомский неторопливо встал. «Мы пошли за этими разбойниками», — кивнул он в сторону трупов. «Еще один свалился в колодец». «А Ганжабов?» «Там». Виктор указал на светящуюся колонну. «Скантра, к сожалению, нет». Алексей покачал головой. «Мы обыскали все. Там такая установка, целый завод. Прямо страшно. Но скантр они где-то спрятали. Жаль. Ну, надо уходить». «Поищем еще», — предложил Ухтомский и принялся внимательно осматривать своды подземного зала. «Нет, мы тут уже не хозяева». «Да, там еще одного вашего нашли. Рыжего». Дхары переглянулись, и Ухтомский медленно перекрестился. Обратный путь казался невыносимо долгим. Может быть, потому, что все время приходилось сменять друг друга у носилок, на которых лежали тела Лунина, Мика и Сержа. Двое спецназовцев были ранены, но шли сами. Келюс был жив. В этом Виктор убедился сам, нащупав таким медленную неровную ниточку пульса. Он встречался с подобным на фронте и знал, как бывает тонка эта ниточка. Но все же Ухтомский был готов верить в лучшее, если бы не ледяной холод, исходивший от неподвижного тела. Даже трупы не бывали так холодны. Горный склон был залит утренним светом. Сквозь серые облака проглядывало бледное осеннее небо. И люди, вышедшие из темноты тоннеля, наконец-то смогли перевести дух. Ухтомский окинул взглядом близкие горы, ровный квадрат станции, ажурные антенны на высоких решетчатых башнях. И понял, что здесь многое изменилось. Это заметил и Глебов. Он забеспокоился, что-то зашептал Алексею, и отряд стал выстраиваться в ровную шеренгу перед усыпанным серыми камнями склоном. На вертолетной площадке стояло несколько огромных зеленых машин. Рядом застыли три бронетранспортера, а вокруг все было заполнено десятками крепких парней в такой же защитного цвета форме, как у людей Глебова, но с золотыми трезубцами на головных уборах. «Хозяева», — процедил сквозь зубы полковник, — «ну ничего, ненадолго». К ним подошел молодой широкоплечий мужчина с золотыми погонами. Он бросил взгляд на обгорелый комбинезон Ухтомского, на носилки с неподвижными телами и покачал головой. «Генерал Нестеренко». Рука взлетела, как колышу фуражки. «Решили малость вам подсобить». «Сами справились». Глебов кивнул в сторону туннеля. «Так что спасибо». «Не за что». Нестеренко усмехнулся, но улыбка тут же погасла. «Полковник, мы согласны закрыть глаза на то, что вы учинили на территории суверенной Украины, и отпустить вас, не поднимая скандала. Отдайте ядро. Вы же понимаете, это наша собственность». «У нас нет скантра». На губах Глебова мелькнуло что-то похожее на улыбку. «Ищите. Я не знаю, где ядро». «А кто знает?» «Может быть, он», — невесело заметил полковник, кивая туда, где лежал Лунин. Нестеренко подошел и замер, глядя на застывшее, пожелтевшее лицо.